55. 1 февраля 1917 года. Перечитал огонь, и боль еще сильнее сжала мое сердце. Не знаю, что больше достойно восхищения, глубокое волнение, которое вызывает каждая страница книги, или же искусство, с которым автор направляет это волнение в нужное ему русло. Сколько мыслей рождает ваша книга у человека, подобного тому, каким я был до войны, и у такого, каким я стал теперь. Первые человеческие слова среди шквала огня, первый призывный крик куропатки в сумерках на охоте. И как только пропустили вашу книгу. А теперь, когда она появилась, я не понимаю, как некоторые люди могут жить, не прочтя ее. Спасибо за книгу, которую вы написали, и поверьте, что я с гордостью храню присланный вами экземпляр романа. Гранжуан.